миновал десяток дней, и отряд превратился в армию. Пришли два отряда, один поменьше, потом еще. Эл с тревогой наблюдала прирост военной силы. Лагерь ширился, стал напоминать будущее торжище. Их насчитывалось уже 10 разношерстных отрядов разного размера. Появились добровольцы, которые созывались со всех сторон. Эл решила уединиться и подумать. Едва она отошла от лагеря, как коротышки, шнырявшие рядом и о чем-то все время чирикающие на своем наречии, притихли. Они рассыпались по полю и залегли в углубление на земле или за холмиками. Причина их предосторожности стала понятна мгновением поздней. Слева от Эл возникла высоченная фигура из четвертого мира, разумеется, в жреческих одеяниях слуга владыки. Эл не стала приближаться, остановилась и повернулась к нему лицом. Он сам сократил расстояние до разумного. Эл сочла, что он не опасается ее. Он сделал жест, принятый у них для приветствия. Эл не удостоила приветствием его, только изобразила интерес. «Владыка послал меня», — заговорил он на своем языке. «Он пожелал, чтоб ты прекратила скитание и возвратилась в его сады. Они называли мир владыки садами. Немногие из них, кто однажды достиг последних дверей, как у них это называлось, посещали именно те места, где росли деревья, и видели разные картины, по-разному описывали впечатления, но в них всегда фигурировал сад. Сложилось несколько представлений о мире, где обитал он. Все единодушно видели деревья, и никто никогда не описывал дворец. Таким образом, владыку поместили в сады. Передайте владыке благодарность за приглашение, но мой путь еще не завершен. Я не исполнила обещаний. Я не вернусь, ответила Эл. Он сообщал о том, что ты заговоришь об обещаниях. Он избавляет тебя от долга. И от службы? Спросила Эл уверенно. Ни о какой службе уже и речи не шло. Она спросила, чтобы проверить его осведомленность. Он не говорил о службе. Это просто посланец, заключила Эл. Могло быть и хуже. Я не осмелюсь прийти с отказом, забеспокоился он. Я связала себя сложными обязательствами здесь. Я не могу вернуться. Твердо ответила она. «Все меняется по воле владыки», — мягко возразил он. «Не тратьте силы». Эл добавил словам не просто жесткую интонацию, но и импульс, от которого посланец дрогнул и счел разумным удалиться. Напоследок он ей поклонился. «Я не слышал, чтобы великие владели даром бессмертия». «Это намек?» — заинтересовалась Эл. «Скорее, соучастие». И он тут же исчез, чтобы не подвергаться расспросам. Его последние слова могли означать как угрозу, так и предостережение. Эл в задумчивости стояла в отдалении от лагеря. Ее охрана вернулась на место. «Белый!» — зычно обратился к рыжеволосый. «Злой черный пришел с плохой новостью?» Они звали Эл так из-за ее волос и считали, что она мужчина, поскольку она носила воинский костюм. Эл обернулась на голос, вспомнила об их присутствии. «О!» — протянула она. «Есть дело?» «Кто из вас знает дорогу к столице?» «Все», — почти хором ответили они. «Вы вчетвером сможете добраться туда и кое-что передать воины по имени Эли Фарим?» — спросила она. «Да», — ответили они. «Пойдете сейчас, идите быстро, торговлю по пути не устраивать, отдыхать только по необходимости. В столице вас примут, никому меня не описывайте». «Да, тогда в путь». Троица засеменила по полю, Эл сплеснула руками. Самый догадливый остался. «Чито передать?» — спросил он. Эл сняла с шеи медальон и осторожно надела его поверх шевелюры, чтобы не испортить прическу. «Это передашь», — сказала она, — «и не вздумай забрать себе». «Чито?» — спросил он, указав на диск. «Это вызов на битву», — объяснила она. Он сделал многозначительную гримасу. «Эйли Фарим», — повторил он для уверенности. «Молодец, запомнил. Ступай». Его товарищи к тому моменту проделали уже приличное расстояние. Но он без труда догнал их, и они остановились некоторое время, изучая медальон. Потом повернулись к Эл. Она сделала жест, равносильный тому, как у них грозят непослушным детям, и они, захихикав, скоро скрылись из виду. Эл вернулась в лагерь одна. «И где твоя охрана?» — спросил Бразовиль. Отослала с поручением. «Эл, ты им поверишь? Они, конечно, забавные и слушаются только своих вожаков». «Я узнаю в любом случае, что они сделали», — улыбнулся Эл. «Меня просят возглавить этот поход», — сообщил он. «Ты дал согласие?» — заключила она. «Да, мне неловко было ждать тебя и томить их ожиданием. Тогда впечатление осталось бы таковым, что ты выбирала за меня. На твоем месте я бы поручила командование более опытному воину. Ты в лучшем случае знаешь местную географию. Когда выходим? Ждем еще один отряд. Значит, скоро. Нет, нужно выждать. Эл что-то рассчитала про себя. После следующих дождей. Но больше уже не будет дождей, заверил Бразовиль. Я бы на твоем месте не утверждал это так твердо. От тебя ожидают воинской доблести. Это тебе не речи произносить. Придется доказать на деле, что ты достоин уважения. Я смогу, твердо сказал он. Допустим. В пешем строю ты, может быть, и подашь пример выносливости. А что ты будешь делать перед лицом противников? Вы на общем совете пожелали атаковать столицу с юга. Там обширное пространство для маневра. Такой многочисленной армии там есть где поместиться, но твои познания местности пригодились бы для правильного построения сил. Только такой массой вооруженных людей нужно еще уметь управлять. Ты как вожак, от которого ждут проявления силы, окажешься в первых рядах. И что же ты увидишь? Только злые лица напротив. Бразовиль, у тебя нет познаний в области командования армией. Мне казалось, достаточно выступить и одним ударом смести противника, сказал он. Перьев в хвосте не хватит. Смести. Так или Фарим позволит это вам. Конечно, мальчишка против предводителя с 40-летним опытом службы. Ты что, знаешь их вожака? Он мой друг. Бразовиль опешил. Ты не просто так говоришь о друзьях на той стороне. Я вообще не говорю просто так, мой дорогой король. Я должен изменить решение. Должен бы. Я заметила, что ты не хочешь жертвовать своим так наскоро заслуженным авторитетом. Видишь ли, нужно достичь уважения не только за правильные решения, но и за промахи тоже. Когда-то давно у меня этого не вышло. Ты просто не готов вынести позор поражения. А за победу ты заплатишь смертями слишком многих. Ты не годишься в военачальнике, определенно. Походом командовать буду я. Слишком большая арава собралась. Раздоры могут быть гибелью не только для столицы, но и для тебя. Рановато ты садишься на место, которое еще не заслужил. Но твое водительство лучше, что может быть. Мы решили, что ты не согласишься. Соглашусь. Сообщи о моем решении. Вечером хлынул ливень. Он шел ночь и следующий день. Последний отряд пришлось ждать еще 2 дня. Они пришли измотанные и злые. Дожди не ждали. Роптали, принимая это за гнев владыки, за дурное предзнаменование. День выхода опять отложили. А потом опять. Палага заметил возросшее напряжение и на очередном совете подслушал, что вожаки недовольны тем, что предводительствовать будет Эл. Не все знали, что она великая. Многие не знали и никогда не слышали о ней. Выбор опять пал на Бразовиля. Палага тотчас же доложил об этом Эл. Но если так решит большинство, то я не буду возражать. Что ж, не отходи от него. Готов ли ты погибнуть, Палага? Он задумался. Вопрос не для ответа, жалилась она. Видишь ли, я буду занята другими делами. Я не обещаю, но я постараюсь быть рядом. Если ты решишь, что риск слишком большой, вытащи его из битвы, сказала она спокойным тоном. Палаге понравилось, как она это сказала. Его посетило вдохновение от простых указаний Эл, и выглядела она очень серьезно эти дни, оттого казалась суровой. Палага решил к ней подойти, чтобы предупредить, но за суетой приготовлений он забыл, что она могла знать о настроении в лагере куда больше, чем он. И Палага добавил, «По мне собрать толпу еще не означает армию собрать. Ты из тех немногих, кто это понимает». Ты смог бы навести порядок, если бы тебе доверили отряд. Но Бразовиль задача более значимая. Я понял, кивнул Палага. Он еще немного помолчал. Он опять часто стал вспоминать Миру. Как она там, не знаешь? Он больше не смотрит на тебя, как на девушку, которая ему нравится. Это хорошо, одобрила Эл. Но если все закрутится с битвами и королевством, то ее он увидит еще очень нескоро, вздохнул Палага с грустью. Он ведь изменится. Мы уже обсуждали эту тему, Палага. Ему и нам сейчас не до Миры, если он только не упомянет ее в своих мыслях перед сражением.